Глава 28. Как Пету, проклятый и изгнанный теткою за один варваризм и три солицизма, подвергнулся той же участи по поводу курицы с рисом. Пету прошел в Вильеко-Тире частью парка, называемой Фезандери, в которой мы его видели 3 недели тому назад на танцевальном вечере в обществе Катерины. Длинной каштановой аллеей Пету достиг площади замка и постучался в заднюю дверь школы аббата Фортье. В минуту распространился слух, что приехал Пету вместе с Себастьяном Жильбером, что оба они вошли в заднюю дверь к аббату Фортье, что Себастьян почти не изменился, а Пету в каске и с длинной саблей. У большого подъезда собралась толпа, предполагая, что если Пету вошел к аббату Фортье, то выйдет оттуда на улицу Суассон, ведущую в Пле. Действительно, Пету пробыл у аббата Фортье недолго. Он только передал сестре письмо от доктора, сдал с рук на руки Себастьяна и 10 золотых в уплату его пансиона. Сестра аббата Фортье, увидев грозного солдата, вошедшего через сад, сначала сильно испугалась, тем более, что самого аббата не было дома. Но когда под каской узнала смирную, честную физиономию Пету, то успокоилась совершенно. Старуха была дома одна. Брат ее повел своих воспитанников на прогулку. Пету, передав письмо, обнял Себастьяна и вышел, надвинув каску почти на глаза. Прощаясь с Пету, Себастьян заплакал, несмотря на то, что расставался с ним ненадолго, и что сообщество его было не из самых приятных. Пету дал слово Себастьяну как можно чаще навещать его, что очень утешило юного друга его. Из дома аббата Фортье последуем за нашим героем в Пле, к тетке его, Анжелике. Человек 20 ждали Пету у выхода дома аббата Фортье. Все уже знали о его странном костюме, весть о нем обежала все уголки. Пету, окруженный массой любопытных, рассказывал с обычным величием о взятии Бастилии, о подвигах Белье, Мальяра, Эли и Гюллена, о том, как Белье провалился в ров крепости, а он, Пету, его оттуда вытащил, как спасли с крепости Жильбера и прочих пленников. Слушателям отчасти было уже известно из газет все, что рассказывал Пету. Но как бы неинтересны были газетные известия, рассказ очевидца, которому можно делать вопросы и слышать на них ответы, гораздо интереснее. Пету рассказывал, повторял, отвечал со всеми подробностями, с величайшей готовностью и любезностью. Спустя час времени, начиная от дверей аббата Фортье, вся улица Суассон наполнилась слушателями. Наконец, один из них, заметив некоторое беспокойство в лице Пету, сказал: «Бедный Пету устал, мы его держим на ногах вместо того, чтобы пропустить к тетушке Анжелике. Бедная старуха, как она ему обрадуется!» «Не то чтобы я устал, — отвечал Пету, — а я голоден. Уставать я никогда не устаю, а есть хочется постоянно». Тетка Анжелика была в гостях, вероятно, у соседки. Дверь ее была заперта на замок. Несколько человек предложили Пету закусить у них, но Пету с достоинством отказался. «Да ведь ты видишь, дорогой Пету, что комнаты твоей тетки заперты, — говорили ему. «Дверь тетки не может оставаться запертую перед племянником», — наставительно заметил Пету. Вытащив из ножен свою длинную саблю, увидев которую женщины и дети бросились в сторону, он запустил ее конец в замочное отверстие, сильно нажал язычок замка, и, к великому изумлению зрителей, дверь отворилась. Этот поступок Пету, доказавший, что он нисколько не боится гнева старой Анжелики, вполне убедил всех в истине рассказов Пету о его подвигах. Внутренность дома тетки была в том же виде, как Пету оставил его. Знаменитое кожаное кресло царственно возвышалось посреди комнаты, окруженное 2 или 3 ободранными хромающими стульями и табуретами. Направо стоял буфет, налево был камин. Пету вступил в дом, приятно улыбаясь. Он ничего не имел против бедной мебели. Он видел в домашних вещах друзей своего детства, и хотя она была жестка, так же, как и сама тетушка Анжелика. Но если бы их распотрошить, то нашлось бы еще чем поживиться. Много любопытных, видимо, сочувствующих Пету поспешили войти за ним в дом тетушки Анжелики, чтобы видеть, чем кончится свидание столь близких родных. Мы уже сказали выше, что Пету был голоден, так голоден, что изменился даже в лице. Не теряя времени, Пету направился прямо к буфету. В прежнее время, хотя прошло с тех пор только 3 недели, но мы держимся того мнения, что время измеряется не продолжительностью, но событиями. В прежнее время Пету, если только не был голоден, сидел бы на пороге запертой двери, смиренно ожидая возвращения тетки. Увидев ее, он поклонился бы ей с приятной улыбкой, посторонился бы, чтобы дать ей дорогу, потом сам вошел бы за ней в комнату, принес бы хлеб и нож, чтобы ему отрезать определенную порцию хлеба, получив который, он направил бы влажный взор на кусок сыра или ветчины. Во время пребывания Пету в доме тетка ограничивала подачки Пету кусочком сыра и тоненькими ломтиками свиного сала, завернутого в огромный зеленый лист капусты. Но с того времени, как этот знаменитый едок уехал от нее, тетка, невзирая на скупость, стряпала иногда себе кушанье и берегла их по целой неделе. То приготовляла она разварную говядину с морковью и луком, обжаренными в сале, то баранью ногу с турецкими бобами и сочным картофелем, величиной с детскую голову и с длинными кусочками нарезанной тыквы, то четверть телятины, приготовленной с уксусом. Случалось ей стряпать и гигантскую яичницу, пересыпанную петрушкой и испещренную ломтиками свиного сала. Одной этой яичницы было достаточно на обед старухи, еще оставалось и на ужин. Тетка Анжелика умеренно наслаждалась этими блюдами в продолжение недели, отрезая от них доли соразмерно потребности. Каждый день радовалась она, что все эти отличные блюда сохраняются в продолжение целой недели. Каждый раз, принимаясь за блюдо и поднося ко рту кусок, она вспоминала о своем племяннике Пету. Пету посчастливилось. Он попал к тетке в понедельник, тот день, в который Анжелика сварила старого петуха с рисом. Петуха этого она до того кипятила, что он сделался почти мягким и нежным. Части петуха лежали на поверхности риса, как бы острова на обширном озере, а гребень его походил на перешеек, соединяющий 2 материка. Пету, увидев эти чудеса, не выразил даже удивления. Неблагодарный, избалованный хорошими кушаньями, он забыл, что такое великолепие составляло редкость в буфете Анжелики. В правой руке он держал ломоть хлеба, а левой – блюдо с петухом. В это мгновение Пету показалось, что в комнату кто-то входил. Пету обернулся с улыбкой. То была тетушка Анжелика. Случись это 3 недели тому назад, Пету выронил бы блюдо из рук и в испуге бежал бы без оглядки, сохранив, разумеется, хлеб у себя. Но Пету был уже не тот. Его настолько же изменили наружно каска и сабля, сколько внутренно общество великих философов этой эпохи. Вместо того, чтобы в страхе броситься бежать от тетки, он подошел к ней с грациозной улыбкой, распростер руки и обнял ее, несмотря на ее сопротивление. Прижимая к груди свою тетку, он скрестил за ее спиной руки, вооруженные хлебом и блюдом риса с петухом. Исполнив то, что он считал своим долгом, Пету вздохнул полной грудью. «Ну, тетушка Анжелика, вот и ваш бедный Пету». Тетка, почувствовав себя в объятиях Пету, думала, что он хочет задушить ее, так как застала его на месте преступления. Освободившись от этих опасных объятий, она перевела дух. Если он не удивлен тем, что нашел вареного петуха, стало быть, он мало того, что неблагодарный, он просто неотесанный болван. Всего же больше вывело из себя Анжелику то, что Пету, вместо того, чтобы поместиться, как бывало прежде, на 3-ногую скамью, теперь, поцеловав ее, уселся на ее кожаное кресло и поставил на колени блюдо с петухом. В правой руке он держал свой широкий нож, а в левой – огромный ломоть хлеба, и как бы лопатой захватывал им рис, а ножом укладывал на него мясо так усердно, что через несколько минут показалось голубое с белым фаянсовое дно блюда. Нет слов, которые могли бы выразить отчаяние тетушки Анжелики. Она хотела крикнуть и не могла. Пету улыбался так как-то странно, что крик замер на устах ее. Она попробовала было так же улыбнуться, надеясь этим задобрить нечистого, засевшего в племяннике, но желудок Пету оставался глух ко всему. Перестав улыбаться, тетка заплакала. Это немного покоробило Пету, но немало не помешало продолжать свое дело. «О, тетушка, какая же вы добрая! Плачете от радости, увидев меня!» — «Спасибо вам, тетушка, спасибо!» Ясно было, что французская революция совершенно изменила этого человека. Он съел 3/4 петуха и оставил на дне блюда ложку риса. «Рис я оставил вам, дорогая тетушка, это вам по зубам, не так ли?» Тетка сочла внимание Пету за насмешку. Задыхаясь от злости, она решительно подошла к нему, вырвала у него из рук блюдо и выругала, как гренадер старой гвардии. Пету вздохнул. «Эх, тетушка», — сказал он, — «вам жалко, что я съел петуха, не правда ли?» «Разбойник!» — вскрикнула Анжелика. «Да он хочет разорить меня!» Пету встал и величественно сказал. «Тетушка, я вам заплачу, у меня есть деньги. Ежели вы желаете, помещусь у вас пансионером, только сам буду заказывать обед». «Мошенник!» — кричала тетушка Анжелика. «Давайте положим за порцию 4 су. Это я вам плачу за обед. 4 су за рис, 2 за хлеб, итого 6 су за все». «6 су?» — вскричала тетка. «6 су! Одного рису ты съел на 8 су, да на 6 хлеба». «Я не считаю петуха, тетушка, он с вашего птичьего двора. Это мой старый знакомый, я тотчас узнал его по гребню. Петух стоит 6 су». «Петух старый, ему уже 9 лет. Я сам украл его для вас из-под матки. Вы помните, еще тогда отколотили меня. Зачем, украв петуха, я не принес для него и корма?» Мадемуазель Катерина, спасибо ей, тогда выручила, дала мне зерен. Стало быть, петух был моя собственность. Я съел свое, по праву. Вне себя от бешенства тетка готова была проглотить пету, как он петуха. Она не могла выговорить ни слова и только твердила, едва выговаривая. «Вон! Вон отсюда!» «Уйду! Уйду!» — говорил Пету. «Но как же это вы гоните меня сейчас, после обеда, когда еще пищеварение не совершилось? Ах, тетушка, тетушка! Это невежливо!» «Вон!» Пету, только что севший, должен был встать. Он с удовольствием заметил, что желудок его не в состоянии вместить в себя ни одного зерна риса. «Плохая же вы родственница, тетушка», — сказал торжественно Пету. «Я хочу доказать вам, что вы и теперь неправы против меня так же, как были и прежде, так же жестоки и так же скупы. Но я не хочу, чтобы вы повсюду разносили обо мне, что я обжора и вас объедаю». Став на пороге растворенных дверей, Пету сказал громким голосом, чтобы не только все любопытные, сопровождавшие его, могли слышать, но даже и равнодушные прохожие в 500 шагах от дома. «Зову свидетелей этих честных людей, что я пришел сюда пешком, взяв в Париже Бастилию. Был утомлен, зашел отдохнуть и утолить голод к родственнице, а она попрекнула меня съеденным куском и безжалостно выгнала вон». Пету произнес эти слова так чувствительно, что послышался ропот против старухи. «Беру вас в свидетели, что меня выгнали. Меня, бедного, прошедшего 19 миль пешком после осады Бастилии. Меня, честного малого, удостоенного доверием господина Бельё и господина Жильбера. Меня, сопровождавшего господина Себастьяна к аббату Фортье. Меня, победителя Бастилии, друга Бельё и генерала Лафайетта». Ропот увеличивался. «А так как я не нищий, — продолжал он, — и меня попрекают съеденным мною куском хлеба, то вот 3 франка. Я кладу их здесь, как плату за то, что съел у моей тетки». Сказав это, Пету торжественно вынул из кармана монету, швырнул ее на стол, откуда она попала прямо на блюдо, и погрузилась в оставшийся рис. Эта последняя черта сразила старуху. Она поникла головой под всеобщим осуждением, выраженным продолжительным ропотом. 20 рук протянулись к Пету, когда он вышел от тетки. Все наперерыв предлагали ему стол и убежище, считая за счастье угостить победителя Бастилии, друга Бельё и Лафайетта. Тетка вытащила монету из риса, отерла ее и положила вместе с другими, ждавшими очереди превратиться в луидор. Она глубоко вздохнула, подумав, что, пожалуй, Пету и действительно имел право съесть петуха, тем более, что не отказался уплатить деньги.